пробасил Разумовский. Не помогает. Одна изжога. С не меньшим чувством Маса зачитал призыв классного художника Леонардова. Записываться к нему в ученики на курс живописи и рисования. «Что такое курасный?» — спросил он. «Это значит очень хороший, очень красивый», — не моргнув глазом, объяснил Мефистов. «Например, курасная прощать. Или про вас можно сказать курасный актер». Раз Петрович нахмурился. Он видел, с какими ухмылками слушает Мансу некоторые из актеров, но это не доставило ревницу ожидаемого удовольствия. Однако потешались над коверкающим слова японцам не все. Клубникина, например, мечтательно улыбалась. Вероятно, все женщины ее склада изменно лишь повышают котировку любовника. С умильной улыбкой слушала чтеца и грандама Регинина. «Ах, почитайте что-нибудь про животных», — попросила она. «Я очень люблю рубрику «Новости зоологического сада» на последней странице». Маса перевернул лист. «Нападение удава на Дукутора Сидорова». Не просто прочитал, но, можно сказать, воспроизвел всю ужасную сцену нападения питона на заведующего террариумом. Доктор был укушен за руку, и рептилия расцепила зубы, лишь когда ее окатили водой. «Какой ужас!» — схватилась за пышную грудь Василиса Прокофьевна. «Я сразу вспомнила кошмарную змею в корзине. Не представляю, Элизочка, как вы это выдержали? Право, я бы скончалась на месте». Госпожа Луантен побледнела и зажмурилась. «Маса! Наглец, наглец!» Встал, успокоительно погладил ее по плечу, стал читать дальше. Про новорожденного львенка, от которого отказалась мать, зычил сын Ись. Был спасен сукой-дворняшкой, которая согласилась выкармливать его своим молоком. Эта заметка понравилась Регининой куда больше. «Представляю, какая прелесть! Крошечный львеночек! И эта чудесная, великодушная дворняшка! Право, я бы съездил посмотреть!» Ободренный успехом, Маса сказал... «Тут, Дарсе, очень интересна заметочка. Жизнь медоведзей в опасности». И прочитал статейку о загадочной болезни двух чернобурых медведей, секрет которой открыл ветеринарный врач Таболкин. Были подозрения, что животные поражены чумой, но, как радостно сообщил слушателям Маса, по мнению докутора, болезнь произосера от усиленного занятия онанизмумом, каковому медведи пуры даются с утра до вечера. Эта участь среди медведей редка, но часто посчитывает обезьян и веру буриудов. Чису-то я правда. Я сам много раз видел в джунгурях, как мартышки. Но он запнулся, на его круглой физиономии отразилось недоумение. Чего-то вдруг Василиса Прокофьевна с возмущением отвернулась, а злодеи зашлись истерическим смехом. И стало Фондорину жалко бедолагу. Различие в кодексах воспитания, во впитываемых с детства представлениях о пристойном и непристойном, преграда трудноразрешимая. Почти 30 лет бывший йокогамский паренек существует вдали от своей Японии, но все не может до конца свыкнуться с обыкновенными красноволосых, то ляпнет что-нибудь с точки зрения этакой гранд-дамы скандальное, то сам зальется краской стыда от чего-то с западной точки зрения совершенно невинного. Например, сидящая женщина уронила зонтик,